Глава 21. Я призвал силу, чувствуя, как по каналам потекла энергия. В правой руке сформировал небольшой шарик яда размером с монету. В левой такой же, но чуть меньше. Первым ударил Бора Муунчека в центр груди. Вторым — точно в кадык стоящему рядом Джунгару. Зеленая дымка окутала их тела, впитываясь в кожу. Они рефлекторно дернулись к мечам, но яд уже проник в кровь. Сосуды вздулись черными змеями под кожей. Бора Муунчек выпучил глаза, его холеное лицо побагровело. Завитые усы нелепо дернулись, когда он открыл рот в попытке закричать. Вместо крика из горла вырвался хрип. Связки уже превратились в кашу. Первый бросил в меня сгусток пламени. Лед потек по каналам, выстраивая стену. Огонь зашипел, превращаясь в пар. Второй ударил землей. Острые шипы пробили пол в попытке достать меня. Я перекатился, уходя от удара. Сформировал три шарика яда и метнул веером. Один попал в цель. Джунгар осел, хватаясь за горло. Монгол выбросил вперед руку. Поток воды ударил с такой силой, что сбил меня с ног. Спину обожгло болью, когда тело впечатало в стену. Кинжалы сами прыгнули в ладони. Я метнул первый, но тварь отклонилась с нечеловеческой скоростью. Второй чиркнул по плечу, оставив глубокий порез. Маг земли создал каменный кулак размером с бочку. Тот устремился к моей голове. Я вовремя пригнулся, чувствуя, как воздух свистнул над макушкой. И в то же мгновение стена за спиной разлетелась вдребезги. Два джунгара бросились в ближний бой. Клинки сверкнули в воздухе. Мой меч сам скользнул в руку. Лезвие запело, принимая на себя двойную магию. Я отбил первый удар, второй. По клинку побежали морозные узоры, смешиваясь с ядовитой зеленью. Нанес рубящий удар сверху, поставил блок. Противник улыбнулся, думая, что загнал меня в угол. А я же позволил яду стечь по лезвию. Джунгар отшатнулся, но поздно. Его меч уже покрылся зеленоватой пленкой. Клинок рассыпался трухой. Ударили сбоку. Я не успел уклониться, и лезвие чиркнуло по ребрам. Боль обожгла бок. Развернулся всем телом, вкладывая в удар силу льда. Голова противника покрылась инеем и разлетелась осколками. Остальные джунгары начали формировать заклинания. Воздух загустел от их магии. Огонь, земля, вода сплетались в единую волну. Времени на раздумья не осталось. Я выпустил силу потоком. По левой руке заструился лед, превращаясь в острые кристаллы. Правая окуталась ядовитой дымкой. Десятки маленьких шариков яда сорвались с пальцев, а следом полетели ледяные иглы. Джунгары ударили разом. Я нырнул под огненный вихрь, перекатился через плечо, уходя от каменных шипов. Вода хлестнула совсем рядом, обдав ледяными брызгами. Мои снаряды нашли цели. Яд прожег дыры в телах, словно кислота. Маги захрипели, когда токсин добрался до внутренностей, а ледяные кристаллы вошли глубоко в плоть. Иней начал расползаться от мест попадания, покрывая кожу морозным узором. Один за другим джунгары стали падать. Кто-то еще пытался колдовать, но пальцы их уже не слушались. Последний рухнул на колени, и его лицо превратилось в ледяную маску. И тут монгол ударил. Водяной хлыст сбил меня с ног, печатал в стену. В глазах потемнело от боли, ребра хрустнули. Похоже, парочка точно сломаны, и рот наполнился кровью. Монгол шагнул вперед, вокруг него кружились потоки воды. «А ты неплохо, мальчик!» Голос мужика звучал почти без акцента. «Но пора заканчивать!» «Как я с тобой согласен!» Выпрямился я, сплевывая кровь. Кинжалы уже отправились в полет. От первого монгол отмахнулся водяным щитом. Второй клинок он поймал голой рукой, даже не поморщившись. Остальные уперлись в его защиту. «Вот же собака!» Я сформировал сразу несколько шаров яда, но магия противника оказалась быстрее. Водяной хлыст сбил их на полпути. Попытался ударить льдом, но вода в его руках превратилась в настоящий шторм, сметая кристаллы. Меч запел в руке, откликаясь на мой гнев. Я бросился в атаку, вкладывая в удар обе стихии. Монгол встретил клинок потоком воды такой силы, что меня отбросило назад. «Это все?» — он покачал головой. «Я ожидал большего. Хотя чего от тебя еще ждать? Ты же сопляк!» «Не переживай, у меня есть несколько сюрпризов», — хмыкнул в ответ. Водяные плети хлестнули со всех сторон. Я успел выставить ледяной щит, но его просто смело. Новый удар швырнул меня к стене, и в ушах зазвенело. Монгол неторопливо приближался. Вода вокруг него закручивалась спиралью, готовая ударить снова. И тут сквозь выбитую дверь в комнату скользнула тварь. «Фас!» — выкрикнул я. Паучок материализовался прямо над головой монгола. Тот дернулся, но опоздал. Ледяная паутина оплела его руки, сковывая движение. Он попытался разорвать путы потоком воды, но тварь была уже слишком близко. 12 глаз вспыхнули всеми цветами радуги. Кристаллы на спине паука полыхнули ослепительным светом. Монгол закричал, когда морозные шипы вонзились в его тело. Иней побежал по коже, сковывая каждое движение. «Что за...» Только и успел выдохнуть он, прежде чем превратился в ледяную статую. Паучок победно пошевелил жвалами. В его кристаллах все еще плясали отблески магии. «Молодец!» — похвалил я своего маленького убийцу. Постучал по его спинке рукой. Монстр трясся от возбуждения, кристаллы пульсировали. Будь у него хвост, он бы сейчас вилял им, как собака, которая только что порадовала хозяина. «Да, да», — усмехнулся я, глядя на это чудо природы. «Ты хороший убийца». Сигналы от паучков внезапно усилились, сливаясь в единый гул. «Еда, голод». «Твою ж, я совсем забыл, что имею дело с монстрами, а они, как и все твари, любят полакомиться после хорошей драки». Держась за ушибленный бок, побрел по коридору. Картина впечатляла. Выбитые двери, следы боя на стенах. Тела джунгар застыли в неестественных позах. Почти все покрылись корками льда, а другие превратились в живые статуи. Я заметил мужика, трясущегося под одним из моих паучков. Бедолага вжался в пол, не понимая, что происходит. «Кто ты?» — спросил, подходя ближе. «Самсон Палыч!» — затараторил он. «Хозяин гостиницы. Да, знал, что это джунгары, но у них документы были. Честное слово, все официально. На год вперед заплатили за этаж. Через неделю уезжать собирались». Один из паучков успел заморозить лестницу на верхние этажи. Я чуть не пропустил удар монгола, когда перехватывал над ним контроль. Мои многоглазые помощники передали сигнал, что много людей рвутся к лестнице. Пришлось их остановить. «Не переживайте», — бормотал хозяин гостиницы. «У меня хорошая звукоизоляция. Много гостей сюда приходит с дамами из соседнего заведения». Я сдержал улыбку, но хоть тут повезло. Я уже прикидывал, как буду разбираться с жандармами. «Еда, голод», — снова загудело в голове. Я задумался. Кто-то в империи очень легко пускает к нам монголов и джунгар. Иголочка сама скользнула в руку. Самсон Палыч даже пискнуть не успел. Рухнул без сознания. «Кушать подано!» — передал я своим помощникам. Паучки с энтузиазмом принялись за дело. А я пока прислонился к стене, переводя дух. Если не считать пару моментов импровизации, все прошло неплохо. И тут что-то важное мелькнуло в памяти. Метнулся обратно в номер, где проходила драка. «Самые ценные трофеи там!» «Фу! Не трогать!» — крикнул уже от двери. Твари чуть не сожрали мой подарок для Витаса. Наклонился, проверил пульс джунгара. Жив, гад. Кивнул сам себе и пошел к выходу. Коллеги Бора Муончека нигде не видно. Сбежал, значит? Молодец. О, а вот и Лейпниш. Грузовик резко затормозил посреди дороги. Витас выпрыгнул, сжимая в одной руке револьвер, а в другой — меч. Мужик побежал навстречу, оглядываясь по сторонам. «Господин!» — выдохнул он мне в лицо. «В чем дело? Вы ранены?» «Все нормально», — хмыкнул в ответ. «Расклад такой. Джунгарам не повезло. Почему-то вся группа, которая приехала сюда, погибла. Видимо, не их день». «Что?» Глаза Витаса расширились. «Это вы?» «Ну, где-то да, где-то нет. Неважно». «Отец! Брат!» Дернулся Лейпниш, но я удержал его за плечо. «Подожди. Сначала нужно отвлечь внимание людей и жандармов, чтобы всех вытащить». Взгляд упал на публичный дом напротив, и план созрел мгновенно. «У тебя деньги с собой?» — поинтересовался я. «А?» — дернулся мужик. «Что? Да». «Вы хотите нанять всех моих девушек на полчаса?» — поинтересовалась дама с сигаретой. «Совершенно верно», — положил я 10 000 на стойку. «Мне ненадолго, как раз полчасика и все». «Очень...» — женщина оценила меня совершенно другим взглядом. «Необычный заказ. Я уже и забыла, какие молодые люди ненасытные». «Да, насчет этого», — пододвинул деньги. «Часть из них должны поднять шум где-нибудь тут рядом, чтобы отвлечь внимание людей и жандармов, а другая поможет нам кое-что погрузить из гостиницы в грузовик». «Они элитные проститутки, они...» Дама возмутилась. Еще 5 000 помогли им на полчаса сменить профессию. Я оставил Витаса охранять вход в гостиницу, а сам уже вышел из дома развлечений. За мной последовали несколько десятков девушек. Хозяйка борделя не врала. У нее действительно на любой вкус есть. Пришлось сделать эту заминку. Для начала дать возможность моим паучкам покушать. Дальше выйти им из гостиницы и перебраться на крышу грузовика. Теперь же все готово. Часть моей арендованной бригады направилась в сторону поднимать шум, а другая подошла ко входу. «Люди в подвале», — сказал я Витасу. «Вытаскиваем всех заложников, которые там есть». «Понял», — кивнул мужик. «Девушки помогут с транспортировкой. Ты бригадир, так что управляй», — продолжил я. «И это, там в одной из комнат лежит твой друг. Мой тебе подарок. Его тоже заберем с собой, чтобы ты смог поговорить с ним». «Господин!» Лейпниш снова попытался встать на колени, но я его поймал. Даже не знаю, чему он больше рад, что своих вернет или мести. Сил никаких. Я потратил почти все для переброски паучков, а потом еще и битва. Но результат меня порадовал. Никто из людей не пострадал, кроме хозяина гостиницы. Мужик обмочился, ну, может, парочку раз сны плохие ему приснятся. Наконец забрался в грузовик и закрыл глаза. Если точнее, то меня просто выключило. Стоило выпить несколько зелий восстановления магии и лечилки, и все. По дороге я несколько раз приходил в себя от тревожных сигналов паучков. Многоглазые помощники постоянно сканировали пространство, передавая импульсы опасности. Их присутствие отзывалось в сознании глухим гудением, мешая полностью отключиться. Меня аккуратно потрясли за плечо, когда грузовик въехал на нашу территорию. Я открыл глаза и с удивлением отметил первое изменение. Люди в черной форме исчезли. С одной стороны, хорошо, меньше лишних вопросов и внимания к нашим делам, но с другой — потеряли какую-никакую защиту от внешних угроз. Витас выпрыгнул из кабины и тут же начал отдавать приказы. Его голос звенел от возбуждения, когда он командовал, куда нести освобожденных людей. Я сполз с сиденья, чувствуя, как ноют все мышцы. Паучки передали сигнал тревоги. Опасностью они посчитали мое состояние. Вот о чем гудели всю дорогу. Я отмахнулся от их беспокойства. Глянул на то, как помогают спасенным людям, и улыбнулся. Одну проблему мы решили. Витас свободен от клятвы Джунгаром, его отец и брат спасены. Теперь нужно сделать так, чтобы эта история помогла убрать хотя бы одного противника. С монголами и некромантом сражаться одновременно? Нет, две такие силы мне пока не потянуть. Я усмехнулся от невеселой мысли. Последнее время возвращаюсь домой исключительно побитым. Пора что-то менять в распорядке дня. Хотя сегодня и не ночью приполз. Едва я переступил порог особняка, как Жора материализовался рядом. Его каменное лицо на мгновение дрогнуло, когда он оценил мой внешний вид. «У нас появились гости», — произнес я, тяжело опускаясь в кресло. «Нужно их выходить и накормить, узнать про семьи и связаться с родными. И да, подготовь все для клятвы крови. Приведешь Витасова...» Задумался на секунду. «Кабинет». «Будет исполнено», — поклонился слуга. «И еще. Госпожа Вероника настойчиво требует встречи. Она дважды пыталась вас найти». В голосе Жоры появились необычные нотки. «Девушка смирилась с ролью пленницы, но желает обсудить с будущим мужем детали и дату свадьбы». «Серьезно?» — искренне удивился я, демонстративно разводя руками и показывая раны. «Ты посмотри на меня». «Сделаю все возможное, чтобы отложить разговор». Жора снова стал бесстрастным. «Но вам действительно стоит уделить внимание даме. Ее похитили, почти изнасиловали, осрамили, держат в заперти, объявили о свадьбе. А дальше полная неизвестность. Это неправильно». Я пошел. Поднялся, игнорируя протестующую боль во всем теле. «Ты лучше о ритуале и Витасе позаботься». Направился в кабинет старика. Слуга навел здесь идеальный порядок. Ни пылинки, ни соринки. Тяжело опустился в кресло. Пальцы сами начали отбивать рваный ритм по столешнице. Мысли крутились вокруг насущных проблем. Запашные земельные роды, рудник с моими кристаллами. Нужно поторапливаться. С новыми помощниками-паучками исследовать серую зону будет проще. Осталось только разобраться, как работает кристалл. Пока даже не понимаю всех зависимостей. В дверь постучали. Жора и Витас вошли вместе. Слуга нес все необходимое для ритуала клятвы крови. Глаза Лейпниша светились такой благодарностью, что даже паучки на стенах передали волну его эмоций. «Господин!» — Витас рухнул на колени. «Вы спасли моего отца и брата! Я... Могут ли они остаться здесь хотя бы на время?» «Конечно», — кивнул я. «Пусть живут. И остальные тоже. Им нужно прийти в себя после плена. Потом свяжемся с их родственниками». «Благодарю вас!» Лейпниш склонил голову еще ниже. «Вы не просто спасли моих родных. Вы освободили столько людей от власти Джунгар. Они теперь свободны». Мужик поднял взгляд, и я увидел, как что-то хищное мелькнуло в его глазах. «Бора Мунчек мертв», — произнес Витас с мрачным удовлетворением. «Я думал, мечтал о пытках, но когда встретился с ним лицом к лицу, просто отрубил голову, а тело уже горит в костре на нашей земле». «Хорошо», — откинулся в кресле, разглядывая своего человека. «Теперь я жду от тебя большего. Все должны быть готовы к нападению или проникновению врага. И что там с наймом людей?» 15 местных согласились», — отчитался Витас. «И еще 5 наемников. Завтра все будут здесь». «Отлично», — кивнул в ответ. Лейпниш принес мне клятву крови. Теперь появился еще один человек, которому я могу почти полностью доверять. Сказал бы мне кто в прошлой жизни, что для этого еще и постараться придется, не поверил, а сейчас улыбнулся. «Свободен». Как-то это многозначительно прозвучало. «Иди и займись делами». К Когда дверь за ними закрылась, я позволил себе прикрыть глаза. День выдался насыщенным. Перебрался в комнату, едва переставляя ноги. Паучки по стенам следовали за мной. У кровати уже ждали флаконы с зельями. Даже в полумраке было видно, что это новая партия от алхимиков. Стекло переливалось необычным светом. Открыл, понюхал. Запаха почти нет. Хм, интересно, насколько они эффективнее? Рядом белел листок. Я взял его в руки. От Ольги. Почерк аккуратный, с легким наклоном вправо. Девушка благодарила за возможность стать частью рода Магинских, за те перспективы, что открылись перед ней. С нескрываемой гордостью сообщила об успехах. Достигла 4-го уровня в алхимии, теперь как отец. «И это только начало», — читалось между строк воодушевления. «Пусть у нее нет природного дара, как у лампы, но она докажет свою полезность». Уже собирался сложить письмо, когда заметил внизу несколько строк, написанных более мелким почерком, словно девушка колебалась, стоит ли их добавлять. «Я скучаю по вам, мой господин». Я выдохнул, откидываясь на подушке. «Женщины, в любой другой момент я бы, возможно, отнесся к намеку иначе, но сейчас просто нет ни времени, ни сил отвлекаться на подобное». Схватил первый флакон и опрокинул в себя. По телу прокатилась волна жара. Второй бутылек вылил на раны, морщась от жжения. Сила зелья оказалась поистине невероятной. Ребра щелкнули со звуком стоящих на место костяшек домино. Порезы затягивались прямо на глазах. Края ран срастались, оставляя после себя розовую кожу. Синяки бледнели и исчезали, будто их стирали невидимой рукой. Воодушевленный успехом, я принял следом восстановление магии. Источник внутри расширился, как воздушный шар, заполняемый горячим воздухом. Каналы растянулись, пропуская потоки силы. Сознание поплыло от переизбытка энергии. В ушах зазвенело, словно все колокола города ударили разом. В глазах стремительно темнело. Я успел только выдохнуть. Хорошее зелье. Пришел в себя от удушающего жара. Все тело покрылось испариной. Рубашка промокла насквозь и противно липла к коже. Открыл глаза и замер. Рядом лежала Вероника. Ее рыжие волосы разметались по подушке. Она прижала мою руку к своей груди. Сглотнул, чувствуя, как пересохло в горле. «Какого...» «Почему меня не предупредили паучки, что кто-то проник в мою комнату?» Чуть приподнял голову и заметил своих многоглазиков. «Эти собаки сутулые спали!» В спину уперлось что-то мягкое. В ухо ударило возбужденное дыхание. «А вот и я!» Раздался знакомый голос, от которого по коже пробежали мурашки. «Как и обещала!»